Глава 16. Костя. Ее пальцы на моем члене сжимают и ласкают его. Она хочет меня. Она вчера была готова на все, но я, мля... Ее губы тянутся к нему. Она хочет взять в рот. Я знаю, я чувствую. И я пиздец, как хочу ее. В штанах пожарище, но это норм, так и должно быть. А вот адский огонь в желудке — это отстой. И в это едкое пламя кто-то подливает кислоты. Снова и снова. Больно и тошно, так что охренеть. Но пофиг. Просто не буду обращать внимания. Я держу ее за шею, расстегиваю штаны, слегка приоткрываю веки, и меня резко ослепляет. И сразу по башке бьет чугунным молотом. Мля, кто включил такой яркий свет? Выключите его нахрен. А, впрочем, пофиг. Все пофиг. Просто хочу, чтобы она отсосала. И жизнь сразу наладится. Уверен в этом. Начинаю расстегивать штаны, член разрывается, в желудке полыхает, и что самое поганое, этот пожар движется вверх. Стремительно, как лавина. Бля, походу я сейчас... Фак! Я резко вскакиваю, на всех парах ломлюсь в коридор. Вчера я заходил, где-то здесь была дверь. Чуть не срываю ее с петель. Вламываюсь в ванную, захлопываю дверь за собой, и меня выворачивает над унитазом. Изрыгаю жидкий огонь и все выпитое вчера. Мля, жесть. В жизни так не лажал. Ни разу. Умываюсь, нахожу зубную пасту и кое-как чищу зубы пальцем. Лезу под ледяной душ, стучу зубами и трясусь, как сучка. Все равно хреново. Башка раскололась, как арбуз, и походу склеить эти две половинки не вариант. Согреваюсь теплой водой, вылезаю из ванны, нахожу какое-то розовое полотенце, пахнет арбузиком. Утыкаюсь в него, тошнота немного отступает. Но, мля, надо выбираться, надо смотреть в глаза училке. Мокрый, жалкий, как обгадившийся котенок, выползаю из ванной. Пытаюсь пыжиться и как-то держать рожу, но, проходя мимо зеркала в прихожей, вижу. Я жалкий абсос. И училка это видит. Смотрится чувственно. Что, плохо? Нет, мля, кайфанул над толчком. Чего сразу грубить-то? Двойку мне по поведению влепи. Огрызаюсь я и падаю на этот грёбаный диван, на котором я хрен знает, как оказался сегодня утром. Помню, что мы с ней активно сосались на свадьбе, и я уже ласкал ее сосочки, и жопка эта в бабкиных панталонах была в моих руках. Что пошло не так? А, точно, три беременные клуши совали свои любопытные клювики в наш жаркий тет-а-тет. Их что, свои мужики не трахают? Чем, блядь, за нездоровый интерес к чужой личной жизни? Ника тем временем бодро щебечет, как заводная канарейка. «Кофе будешь? Или тебе лучше чай? Я омлет сделала и тосты». «У тебя что, голова не болит?» — не выдерживаю я. «Да нет, с утра болела немного, сейчас прошла». «Ведьма!» — вырывается у меня, и я не могу контролировать злость в голосе. «Пять бокалов настойки выжрала, и хоть бы что. А я? Да я столько же выпил. Ну, если не считать того, что было потом». Кабан еще в прошлый раз говорил, нельзя мешать, мол, если чистую пить, то даже похмелья не будет, просто дури висели на всю ночь без последствий. А вот если смешать... Я хренов джентльмен, о даме позаботился, не дал ей намешать, а сам — идиот. «Будешь омлет?» — снова пристает Ника. «Хочешь, чтобы меня опять вывернуло?» «Не хочу. Да я вообще не знаю, что тебе надо в таком состоянии», — обижается она. «Просто пристрели меня». Со стоном выдыхаю я. «Или дай что-нибудь обезболивающего. Есть какой-нибудь антипохмелин?» «Нет, у меня тут аптека рядом. Я схожу». И она уходит. «А я?» «Просто хочу сдохнуть. Не только от раскалывающей башку головной боли, но и от невыносимо острого ощущения своего фиаско. Ладно, там на свадьбе мне три клуши мешали. А дома-то кто не дал мне трахнуть училку? Почему я оказался на диване в кухне, в то время как она целомудренно спала в своей постели?» Ни хрена не помню. Закрываю глаза, пытаюсь сосредоточиться. Перед глазами только ее губы. И бокалы с шампанским, и почему-то бордовый бархат. И крики «Горько!», что, впрочем, вполне естественно на свадьбе. Ника возвращается, дает мне таблетки и ставит на стол бутылку с белой мутной жидкостью. «Что это?» «Айран». «Что, мля?» «Кисломолочный напиток. Говорят, хорошо от похмелья». Я открываю крышку и нюхаю. «Что за... добить меня хочешь?» «Я, между прочим, ничего плохого тебе не сделал. Хотя очень хотел. Но только хорошее. Не хочешь — не пей. Мне мужчина в аптеке посоветовал». «В жопу такие советы!» — ворчу я и тру пальцами виски. «Пить меньше надо», — занудствует училка. «Алкоголь — зло». «То-то ты вчера настойку лакала». «Настойку? Ты же говорил, это компот. А ты поверила?» «Еще и врешь постоянно», — укоризненно произносит она. «Ой, все, такое вот я дерьмо. А передо мной стоит какое-то дерьмо в бутылке. Мне так хреново, что терять, в общем-то, нечего. Я делаю глоток, фигня какая-то. Но жажда берет верх, и я выпиваю бутылку залпом. В желудке происходит ядерный взрыв. Он бьет по башке, меня адски мутит. «Ты что мне дала, ведьма?» — ору я. «Что-то не так?» — лепечет она. «Все, блядь, не так!» «Не матерись!» — орет она. «Да пошла ты! Сам иди, вон из моего дома!» Она указывает мне пальцем на дверь. «Ой, мля, мамочка нашлась! Материться нельзя, пить плохо, веду я себя не так, как надо. Я сам уйду». Просто шагаю в прихожую, кое-как натягиваю кеды и вываливаюсь за дверь, даже не попрощавшись и не сказав «спасибо за заботу». Да, я кусок говна, но лучше быть говном, чем лошарой. А я облажался, как последний лох. Дважды. Такого эпичного двойного фейла у меня не было никогда в жизни. Вчера не трахнул ее, потому что нажрался, и, не знаю, не помню. И сегодня не трахнул, хотя она была готова. Наверное, не знаю. Я очень плохо соображал, да и сейчас не могу сказать, что в голове ясность. Но одна мысль звучит в моем мозгу очень четко. Да ну нах, не судьба, значит не судьба. На кой мне сдалась эта училка? Нахер не нужна. Выхожу из подъезда, ноги ватные, самого потряхивает. Да и башка не сказать, чтобы совсем прошла. Но зато пожар в желудке благополучно потушен адским айраном. Бесит все, буквально. Солнце ослепляет, просто выжигает радужки, а темные очки я, естественно, не взял. Птицы орут, как потерпевшие, такое ощущение, что прямо мне в ухо. «Да заткнитесь вы!» — бурчу я. Поднимаю глаза и вижу перед собой нечто, от чего мне снова хочется блевануть. Валерчик, прилизанный, напомаженный, с вонючим букетом. Ну и, естественно, со своим вялым отростком в кармане.